Глава 61. Джо с Жаком разговаривали еще несколько минут. Потом в комнату стали по одному входить члены операционного комитета. В тот или иной момент своего пребывания в DOGL Джо виделся с каждым из них. Однако на встрече со всеми разом присутствовал впервые. Когда все собрались, Жак повторно представил Джо. «И еще Джо», — добавил Жак, обратившись к нему. «Чтобы совещание операционного комитета прошло прекрасно, нужно, чтобы на нем не было пассивных наблюдателей. Я знаю, вы провели в DOGL не так много времени, и все же, если у вас будет что сказать, ради бога, не стесняйтесь, говорите. Здесь все участники». Джо улыбнулся. Почти те же слова, что сейчас произнес Жак, он не раз слышал из уст Томаса, обращавшегося к людям, которые приходили на мероприятие в DRL Enterprises. Думая об этом, Джо кое-что заметил. Эта мысль не повлекла за собой тьму, которая наваливалась на него в последние 7 месяцев, всякий раз, когда в его сознании мелькали воспоминания о Томасе. Какой-то части его разума хотелось еще немного об этом подумать, но совещание уже началось. Как и объяснял ему Жак, группа перебирала одного клиента за другим. Джо заметил, что каждому из клиентов был присвоен цветовой код в зависимости от состояния его отношений с компанией. Зеленый означал, что все прекрасно, желтый, что в отношениях присутствует некоторая неловкость, красный — кризис. Синий означал, что все заморожено. Клиент пользовался продуктом DOGL, но в текущий момент не ожидалось никакой эволюции по причине внутренней политики или иных факторов. И, наконец, был еще коричневый. Клиент, обозначенный коричневым цветом, получал 100% обеспечение поддержкой, инструментами и всем остальным, что оговаривалось в контракте. Однако DOGL не стремилась расширять с ним отношения. Основной причиной, по которой клиент получал коричневый статус, было неуважительное отношение к людям из DOGL и нагнетание напряженности. Когда дело дошло до коричневого клиента, Жак пояснил для Джо. «Мы такого просто не терпим. Как организация, мы очень компетентны и прилагаем все усилия. Если их недостаточно, мы это обсуждаем и пытаемся найти решение. Если клиенту и после этого мало наших усилий, мы не будем работать с ним на дополнительных проектах. Идея о том, что потребитель всегда прав, чушь собачья. Прав коллективный потребитель. Один единственный потребитель, представленный одним единственным человеком, даже не компанией, который пытается сделать себе имя или переложить свою некомпетентность на кого-то из DOGL, определенно неправ. Мы постоянно возвращаемся к вопросу, что в долгосрочных интересах клиента. Данному представителю клиента может что-то не нравиться, но через 3 года, а то и раньше, этот человек может уйти с должности. Это случается сплошь и рядом, но нам все равно придется объяснять свою сторону истории. Почему мы рекомендовали то-то и то-то? И это должен быть намного лучший ответ, чем «потому что тот парень, которого вы уже успели уволить, рвал и метал и заставил нас это сделать». Наша цель — много зеленых клиентов и мало всех остальных. На красных мы тратим ужасающее количество энергии. Этому времени можно было бы найти лучшее применение. Так что наша цель — не давать им стать красными. Поскольку наши встречи происходят каждую неделю, мы быстро замечаем, кто из зеленого становится желтым, и занимаемся проблемой, пока она не превратилась в красную. «Каково нормальное соотношение?» — спросил Джо. 79% зеленых, 5 желтых, от 3 до 5 красных, 10 синих и не более 1-3 коричневых», — ответил Жак. «А есть какая-то конкретная причина, по которой они обычно сменяют один цвет на другой?» — поинтересовался Джо. Жак кивнул. «Замена представителей клиента, с которыми мы имеем дело. Положение может измениться от напряженного до прекрасного, когда со стороны клиента заменяют всего 1 человека. Или наоборот. Как раз это и произошло с тем клиентом, о котором мы только что говорили. У нас были отличные отношения с представителем этого клиента на протяжении 18 лет. Затем он вышел на пенсию, и его сменил новый человек, пришедший со стороны, который не знает нас, да и собственного бизнеса тоже не знает. Бывают такие ситуации, когда кто-то пытается заявить о себе, оправдать увеличенный бюджет, создать себе резюме в определенной области. Это плохая новость. Первое, что он говорит: «Ой, мы пользуемся этой системой уже целых 18 лет. Должно быть, это устарелая система, ее необходимо заменить». И начинает бросаться громкими словами, пытаясь заручиться поддержкой, чтобы провернуть эту перемену. Жак покачал головой. Вот тут-то и начинается головная боль. И мы тратим то самое время, которое лучше было бы потратить на что-то другое. Потому что на самом деле этому человеку следовало бы говорить: «Слава богу, что я попал в ситуацию, где мой поставщик не только обеспечивает нам отличные результаты, но и делает это так долго и знает нас так хорошо, не говоря уже о том, что обновляет свои продукты, чтобы удовлетворять наши нужды. Слава богу, что я имею дело с поставщиком, который ни разу не запорол начисление заработной платы ни одному клиенту за всю историю своей компании. Слава богу, что для наших систем данных делается вся фундаментальная работа. Потому что для того, чтобы вникнуть во все наши процессы, процедуры и мелкие подробности администрирования, может потребоваться от 5 до 7 лет. Это означает, что на 5-7 лет все будут лишены данных, необходимых для эффективного управления бизнесом. Слава богу, что у моего поставщика есть продукт современный, конкурентоспособный, до сих пор привлекающий новые бизнесы на рынке, с хорошей поддержкой и такой мощной культурой в компании, что люди оттуда не бегут. Потому что это означает, что люди, которые изначально занимались мапированием процессов и процедур и обеспечивали постоянную поддержку, до сих пор работают. И поэтому, когда нужно что-то доработать или скорректировать, это делается быстро. Нет никакой необходимости тратить несчетные часы на попытки выяснить, что было сделано, а потом придумывать одно обходное решение за другим, и в конечном итоге получить лоскутное одеяло спагетти-кодов». Джо улыбнулся. Одним из качеств, которые ему очень нравились в Жаке, было то, что тот называл все своими именами. А еще очень страстно относился к своему делу. «Так почему же они все это не говорят?» Принимая подачу, спросил Джо. Жак покачал головой. «Не поймите меня неправильно. Большинство говорят, и в этих случаях клиент остается зеленым для нас в этот переходный для нового человека период. Идеально. Однако в сценарии, о котором я рассказывал, все не так. Тот, кого взяли на место нашего прежнего визави со стороны клиента, больше сосредоточен на личных целях, чем на целях той организации, которую он представляет. Поэтому в результате перед нами человек, который пытается сделать себе резюме, где будет написано, что он занимался внедрением такого-то рода программного обеспечения или переходил на такой-то тип технологии или управлял бюджетом такого размера. Он будет вносить всевозможные изменения, начинать всевозможные проекты и создавать эдакий милый беспорядок. А потом, года через 2-3, уйдет в другую компанию, до того, как что-то будет по-настоящему сделано. И как раз перед тем, как неприглядная правда вылезет наружу. Но клиенты тоже как-то реагируют. В конце концов, у них тоже есть кадровая политика. Да, подтвердил Жак. Не так давно в одной из клиентских компаний был уволен парень, который не научился главному — обращаться с людьми. Но он успел создать достаточно проблем и оставил за собой путаницу. Если тот, кто придет ему на замену, найдет другой подход, мы позаботимся о том, чтобы снова расширить отношения. Если нет, то не будем, — он пожал плечами. С нашей стороны, конечно, требуется определенный уровень самоуверенности, чтобы точно знать, кто мы есть, что мы способны делать и куда направляемся. Это позволяет нам при необходимости вставать в позу, а это важно. «Потому что лучше встать в позу вовремя, когда дела нехороши и хорошими явно не станут, чем позволять негативу зря оттягивать на себя наше время и энергию». Он снова пожал плечами. «Это работает, Джо. Все эти годы мы продолжали привлекать новых клиентов. И ни разу ни одного не потеряли. Мы постоянно расширяем отношения с большинством из них, потому что продолжаем искать новые способы помочь компаниям стать более успешными». «Это хорошая система», — Жак помолчал. «Ну, — начал он, — но где-то на заднем плане у вас крутятся мысли о том, что вас ждет в будущем», — договорил за него Джо. Когда все больше представителей клиентов из тех, с кем вы сработались, будут уходить на пенсию?» Джо улыбнулся. «Прошу прощения, я не собирался прерывать вашу мысль, я только отметил, что в происходящем тоже присутствует определенный шаблон. Вы ведь прилагаете все усилия, чтобы справиться с вопросами, которые могли бы стать проблемами, прежде чем они становятся проблемами». Жак улыбнулся. «Нет нужды извиняться, Джо. Вы здесь участник, а не только наблюдатель. И вы правы. Заранее отслеживая такие вещи и улавливая их, прежде чем они случатся, мы избегаем множества кризисов, которые очевидны в других компаниях. В данном случае мы имеем дело с уникальным явлением. Не так много на свете компаний, настолько долго сотрудничающих со своими клиентами, чтобы тот самый первый представитель клиента уходил на пенсию». Джо кивнул, обвел взглядом участников встречи, сидевших за столом. «У меня есть для вас идея».